Скорбящий мудрец. Обрывки воспоминаний Шейда все еще преследовали Эрагона. Водоворот событий и ощущений не отпускал, не давая возможности как следует задуматься. Погруженный в этот поток, он перестал понимать, кто он и где находится. Он был слишком слаб, чтобы самостоятельно освободиться от этих чуждых мыслей, чуждых воспоминаний, чуждого бытия. Страшные, кровавые сцены из прошлого Дурзы то и дело возникали перед ним, пока, наконец, дух его не возмутился и не восстал, стремясь изгнать эти мысли. Груда тел. Ни в чем не повинные люди были перебиты по приказу Шейда. Целые селения до последнего человека вырезаны, уничтожены рукой или словом этого проклятого колдуна. Эрагон никак не мог вырваться из этого кровавого кошмара. Он метался, словно пламя свечи на ветру. Он был не в силах противостоять потоку зла и молил, чтобы кто-нибудь помог ему, но рядом не было никого. Ах, если б только он мог вспомнить, кто он, кем должен быть, деревенским мальчишкой или настоящим мужчиной, негодяем или героем, Шейдом или всадником. Все смешалось в бессмысленном и беззвучном водовороте. Он погиб, безвозвратно погиб, утонул в мутном потоке чужого сознания и воспоминаний. И вдруг, совершенно внезапно, к нему вернулась собственная память. Как он нашел яйцо сапфиры и что с ним случилось с тех пор? И все это было словно озарено холодным светом откровения. Он вспомнил все свои достижения и неудачи. Да, у него было много невосполнимых утрат. Однако же судьба удостоила его редких бесценных даров. Он впервые ощутил гордость за себя, такого, каким он стал. И словно желая отомстить за это краткое просветление, кипящая тьма шейдовых воспоминаний вновь навалилась на него. Понимание собственной сущности и роли в этом мире исчезло. В душе возникла странная пустота, а все чувства подчинили себе страх и неопределенность. Да кто он такой, чтобы бросить вызов империи и остаться при этом в живых? Но он продолжал сопротивляться этим предательским мыслям. Сперва слабо, потом все сильнее и сильнее. Он шептал слова древнего языка, понимая, что они придадут ему силу, помогают развеять тот мрак, что застилает его собственную память. И постепенно ему удалось собрать воедино свое раздробленное сознание, представляя его себе в виде небольшого сияющего шара, и при этом ощущая столь сильную боль, что она, казалось, грозила оборвать саму его жизнь. Однако что-то, или может быть кто-то, сдерживал эту боль, воздействуя на нее как бы извне, со стороны. Эрагон был еще слишком слаб, и мысли его очистились не полностью, но в голове уже достаточно прояснилось, и он снова вспомнил все, что с ним случилось с тех пор, как они с Бромом покинули Карвахол. Но куда ему идти дальше? Кто укажет ему путь? Брома больше нет. Кто теперь станет наставлять его? Кто? «Иди сюда». Он вздрогнул от соприкосновения с чужим сознанием, настолько величественным и всемогущим, что ему показалось, будто над ним нависла гора. Так вот кто сдерживал его боль. Он вспомнил, как мысленно разговаривал с Арьей в тюрьме Геллида и слышал тихую музыку. Вот и сейчас в этом чужом сознании звучала грустная и спокойная музыка. Мощные аккорды, от которых словно исходило некое золотисто-янтарное сияние. В конце концов он осмелился спросить. «Кто ты?» «Тот, кто хочет тебе помочь». И в то же мгновение осколки воспоминаний Шейда рассыпались вдребезги. Освободившись от них, Эрагон раздвинул границы своего сознания и снова услышал тот же голос. «Я защищал тебя как мог, но ты так далеко от меня. Я в состоянии лишь сдерживать твою боль, чтобы она не свела тебя с ума». И снова Эрагон спросил, «Но кто ты, раз ты помогаешь мне?» И услышал в ответ, «Я Астхата Читавай, или Скорбящий Мудрец. А еще меня называют Тагира Иканока, что означает «изувеченный, но целостный». Приди же ко мне, Эрагон, ибо у меня есть ответы на все твои вопросы, и не знать тебе мира и покоя, пока ты меня не отыщешь». «Но как же мне найти тебя, если я не знаю, в какой стороне тебя искать?» «Доверься Арье, Ступай вместе с ней в Элисмеру. Там я буду ждать тебя, как жду вот уже много лет. Но не откладывай свой отъезд, иначе будет слишком поздно. В тебе заключено куда больше сил, чем это тебе представляется сейчас. Помни о том, что уже совершил, и радуйся этому, ибо тебе удалось избавить землю от страшного зла. Ты совершил подвиг, для других непосильный, и многие теперь у тебя в долгу». «Он прав», — понял Арагон. «То, что я сделал, действительно достойно почести и признания. И неважно, какие испытания ожидают меня в будущем, я больше уже не пешка в чужой игре. Я стал иным, гораздо сильнее, гораздо значительнее. Да, я стал таким, как говорил Аджихад, сильным и независящим ни от королей, ни от вождей». И как только он это понял, ему сразу стало легко и спокойно на душе. «Ты учишься, набираешься опыта!» Снова услышал он голос скорбящего мудреца. И вдруг перед ним вспыхнуло видение, взрыв разноцветных красок и потом сгорбленная фигура старца в белом одеянии, стоящего на каменном уступе. «А теперь тебе следует отдохнуть, Арагон. Усни, но когда проснешься, не обращайся мысленно ни ко мне, ни к кому-либо другому», — посоветовал мудрец. Голос его звучал мягко, но настойчиво. Лица его Арагон видеть не мог из-за странного слепящего серебристого сияния. «Помни мой совет. Ступай вместе с Арьей к эльфам, как только придешь в себя. А теперь спи». И Арагон увидел, что старец на уступе благословляющим жестом поднял руку, и мир воцарился в душе Арагона. И последняя его мысль была о том, что Бром мог бы им гордиться. «Просыпайся!» — велел чей-то голос. «Проснись, Арагон, ты слишком долго спишь!» Он потянулся, не желая никого слышать, и уж тем более вылезать из теплой постели. Но кто-то продолжал настойчиво будить его. «Вставай, Аргитлам! Тебя ждут!» Он нехотя открыл глаза и обнаружил, что лежит в постели, укрытый мягкими одеялами, а рядом в кресле сидит Анжела и с затаенной тревогой всматривается в его лицо. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Совершенно не понимая, как он здесь оказался, Арагон обвел комнату глазами. «Сам не пойму». Рот у него пересох, горло жгло огнем. «Ну и не шевелись, надо поберечь силы». Анжела ласково пригладила ему волосы, и только тут Арагон заметил, что она по-прежнему в своих ребристых доспехах. «Странно». Он закашлялся так, что в глазах потемнело, все тело ныло, не было сил пошевелить ни ногой, ни рукой. По спине пробежал озноб. Анжела подняла с пола позолоченный рог и поднесла ему к губам. «Выпей-ка». Холодный медовый напиток чудесно освежал. В желудке разлилось тепло. Даже сил как будто прибавилось. Арагон снова закашлялся. Виски заломило от боли. «Как я попал сюда?» — думал он. «Ведь был самый разгар битвы. Мы явно терпели поражение. А потом Дурза... Сапфира!» Вскрикнул он вдруг и резко приподнялся в постели. Но тут же упал. В глазах снова потемнело, его затошнило. Главная боль стала еще более мучительной. «Что с ней? Она жива? Ведь ургалы так яростно наступали. Они ее подстрелили. И что с Арьей?» «Все живы», — успокоила его Анжела. «Только и ждут, когда ты проснешься. Хочешь их видеть?» Он молча кивнул. Анжела встала и подошла к двери. В комнату сразу же просунулись головы Арьи и Муртага. Позади них маячила Сапфира. Она в эту дверь не прилезала. Грудь драконихи вздымалась. Она тихо и ласково гудела, посверкивая синими глазищами. Арагон просиял и тут же мысленно поблагодарил ее и сказал, что очень рад снова ее видеть. «А ты здорово выдыхал языки пламени!» «Да, теперь я это умею», — гордо ответила она. Арагон снова улыбнулся и перевел взгляд на Арью и Муртага. Оба были ранены. У Арьи перевязана рука, а у Муртага голова. Муртаг широко улыбнулся. «Эй, ты, лежебока, пора вставать. Мы тебя давно заждались». «А что... что было потом?» Арья грустно на него посмотрела, но Муртаг радостно вскричал. «Мы победили! В это невозможно поверить, но мы действительно победили! Когда духи, жившие в Шейде, те самые три сущности, которых ты выпустил, прилетели над полем битвы, все ургалы вдруг перестали сражаться и уставились на них, точно зачарованные. А потом и впрямь случилось волшебство. Они вдруг набросились друг на друга, и армия их за несколько минут самоуничтожилась. Представляешь? Ну а нам ничего не стоило отогнать их от Траншхайма. «Вы всех перебили?» — спросил Арагон. «Нет», — покачал головой Муртаг. «Многим удалось скрыться в тоннеле. Варданы и гномы сейчас их преследуют. Думаю, это займет еще немало времени. Я тоже погонялся за ними, да получил по башке. И меня отправили к Анжеле залечивать раны». «А варданы часом не собираются снова засадить тебя в темницу?» Муртаг помрачнел. «Да им теперь никакого дела до меня нет. Слишком много варданов и гномов погибло, а уцелевшие заняты тем, что приводят все в порядок. Но тебе-то есть чему радоваться, ты настоящий герой. Все только и говорят о том, как ты победил Дурзу. Между прочим, если бы не ты, нам бы точно конец». И приятно и тревожно было слышать Эрагону слова Муртага, но он решил как следует обдумать все потом. «А где двойники? Их не оказалось на отведенном им посту. И потом, я никак не мог установить с ними связь, а мне так нужна была их помощь». Муртаг дернул плечом. «Мне сказали, что они храбро сражались с ургалами, прорвавшимися в Троншхайм. Видно, им просто некогда было общаться с тобой». Что-то тут было не так. Эрагон чувствовал это, но никак не мог понять, что именно его беспокоит. Он повернулся к Арье. Ее огромные глаза неотрывно следили за ним. «Как вы с Сапирой умудрились не разбиться?» — спросил он. «Ведь вы так быстро...» «Когда ты сообщил Сапфире о появлении Дурзы», — медленно проговорил Арья, не дослушав его. «Я все еще пыталась снять с нее поврежденную броню, а когда наконец справилась с этим, у нас уже не было времени спускаться. Мы все равно бы не успели. Да и этот Шейд вполне мог убить тебя. Стоило ему меня увидеть». В голосе ее звучало сожаление. «И тогда я сделала единственное, что было в моих силах, чтобы отвлечь его внимание. Разбила звездный сапфир». «А я слетела с ней вниз», — добавила сапфира. Рагон изо всех сил старался не потерять сознание. Голова у него так кружилась, что он даже на минутку прикрыл глаза. «А почему ни один осколок ни тебя, ни меня не ранил?» — спросил он, превозмогая дурноту. «Я не позволила. Когда осколки сапфира почти достигли пола, я задержал их в воздухе, а потом медленно опустил на пол, иначе они непременно убили бы тебя». Анжела грустно покивала. «Но это чуть не убило тебя, девочка. Мне потребовалось все мое умение, чтобы спасти от гибели вас обоих». Озноб снова пробежал у Эрагона по спине. Боль еще сильнее пульсировала в висках. «Сколько я уже здесь лежу?» — спросил он. «Полтора дня», — сказала Анжела. «Тебе повезло, что я оказалась рядом, иначе на твое исцеление потребовались бы долгие месяцы, и еще неизвестно, выжил бы ты или нет». Рагону стало совсем не по себе. Откинув одеяло, он попытался посмотреть, что у него со спиной. Анжела взяла его за руку. Взгляд ее был тревожным. «Ты должен понять», — сказала она, — «что моя сила не такая, как у тебя или у Арьи. Я лечу травами, отварами и кое-какими зельями». «Есть, конечно, и у меня некоторые знания, которые я могу применить в крайнем случае». Он вырвал у нее руку и ощупал пальцами спину. Кожа была гладкая, без каких бы то ни было повреждений. Под пальцами при каждом движении напрягались твердые здоровые мышцы. Эрагон провел ладонью по шее, наткнулся на странное твердое утолщение в полдюйма шириной. Тогда он пальцами провел от этого утолщения вниз по спине и понял, сколь ужасен был рубящий удар Дурзы. На спине остался длинный, похожий на канат виток шрама, тянувшийся от правого плеча до левого бедра. На лице Арьи была написана откровенная жалость. Желая его утешить, она смущенно пробормотала. «Ты заплатил страшную цену, совершив свой подвиг, всадник Арагон. Но теперь ты стал победителем Шейда». Муртаг расхохотался. «Точно! И отметина у тебя теперь такая же, как у меня!» В полном смятении Эрагон закрыл глаза. Шрам, судя по всему, ужасен. И тут он вспомнил видение старца в белом одеянии, который спас его. И его слова, когда он лежал в беспамятстве между жизнью и смертью. «Помни о том, что ты совершил, и радуйся этому. ибо тебе удалось избавить землю от страшного зла. Ты совершил подвиг, для других непосильный, и многие теперь у тебя в долгу». И еще он сказал ему тогда: «Приди же ко мне, Эрагон, ибо у меня есть ответы на все твои вопросы». И тогда, наконец, в душе Эрагона воцарились мир и покой, и он мысленно ответил старому мудрецу: «Да, я приду к тебе».